Дни мои протекают в заботах о мире. Течение эволюции удерживаем от губительных отклонений и помогаем везде, где есть искорки пламени духа. Затем забота о принятых учениках. Каждого надо направить и оберечь, и дать указания. Аура Земли под нашей опекой и сферы незримых миров. Они требуют особого попечения и внимания. Благодаря подвижности своей материи узлы набухающих событий нуждаются в постоянном разрежении, чтобы не вызвали они разрушительных следствий. Опасность мировой космической катастрофы еще далеко не миновала. Коллективные хаотические мысли всего человечества очень сильны. Нейтрализация их требует много энергии и много огня. Чтобы Барса сдержать, сил надо много. Поддерживаем многих ученых и работников общего блага. Также слишком опасное открытие охраняем до срока. Конечно, у нас есть помощники на всех планах, сознательные и бессознательные. Те и другие выполняют нашу волю. Сейчас наша забота в том, чтобы удержать народы от столкновения, которое может закончить цивилизацию и превратить Землю в пустыню. Это в лучшем случае. В худшем же – покончить с планетой. Время сейчас совершенно особенное, небывалое в истории этой расы. Хотим, чтобы для избежания мировой катастрофы около фокуса света объединились бы все, кто идет против сил мрака и разрушения. Ценно каждое сознание, борющееся за мир во всем мире. И роль Родины, этой великой страны, велика в этой гигантской борьбе за утверждение мира. Велико и значение каждого маяка света, передающего наши лучи. Нужно объединение всех, идущих против сил разрушения.